Глава 31. После боя. Вот только студентов найти не удалось. В особняке, объявленном резиденцией Крона, обнаружились только раненые и целители. «А где остальные?» — спросил у Лиады, которая только что завершила обход. «Помогают жителям». Она пожала плечами и махнула рукой в сторону улицы. «Многие дома разрушены. Под завалами может кто-то быть. И люди напуганы. Ваша супруга тоже там». «Помогают жителям? Мои студенты?» «Да из них половина собственной тени боится и ни за что не приблизится к другим магам. Но оставалось поверить на слово. Поэтому я вышел из особняка и отправился на поиски». «Да, Геор». Голос я узнал сразу и обернулся к Гардену, который спешил за мной. Выглядел Киримус куда лучше, чем ночью. Видимо, целители хорошо над ним поработали. «Как самочувствие?» — спросил я. «Бывало и лучше», — поморщился гаденыш. «Но жить буду. Решил пройтись?» «Хочу найти студентов. Лиада говорит, они решили помочь горожанам. Вот надо убедиться, что в результате помощи не пострадают ни те, ни другие». «Тогда я с тобой», — покосился на Гардена. Но тот, кажется, падать с ног не собирался. Поэтому хочет, пусть идет. Мы двинулись вдоль центрального проспекта, ведущего от дворца Крона в кварталы знати. От него отделялись узкие улочки, убегающие в разные стороны. И то тут, то там я видел мантии Академии. Около одного из домов, оставшегося без окон, суетились Найт и Шип. Висент, используя аномалию, убирал камни от входной двери, а Найт успокаивал старушку, комкавшую в руках мокрый платок. Я махнул им рукой. Найт что-то шепнул своей собеседнице и поспешил к нам. «Ректор Даггер!» Он выглядел радостным и оживленным. «Профессор Гарден, а вы зачем здесь ходите? Забыли, что было сегодня ночью?» «Как раз не забыл», — Гарден привычно усмехнулся. «Решил взглянуть, куда вы подевались. А то натворите что-нибудь. Голову потом Даггер с меня снимет». «Я? Голову сниму? Хотя за студентов вполне вероятно». «Ладно, я пойду». Шип как раз закончил разбирать завалы. «Увидимся в академии». Мы с Гарденом переглянулись. И правда, увиденное напоминало скорее фантазию, чем реальность. «Что ж, Даггер», — сказал Кир. «Похоже, нападение Мартиса сослужило аномальным магам хорошую службу. Никакие законы Крона не помогли добиться того, чтобы к чудовищам стали относиться иначе. А эти ребята добились, забыв, что сами едва спаслись от тех, кому сегодня спешат на помощь». «Главное, чтобы люди не забыли, кто им помог», — ответил я, продолжая путь. «Поверь, не забудут. Эта ночь никогда не сотрется из памяти. Правда?» Я кивнул. Гарден прав. Можно издавать сколько угодно приказов, изобретать новые законы, но отношения людей могут изменить только действия. И сегодня мои ребята доказывали, что аномалия не всегда может быть разрушительной, как со стороны нападавших, но и нести благо. А главное, ее можно контролировать. «Что там, Дар?» — как бы, между прочим, поинтересовался Гарден. «Да ничего хорошего, он с Кэрри. Целители сражаются за ее жизнь, а сына Мии увела Арда. Мне кажется, атака Мартиса была всего лишь отвлекающим маневром, чтобы забрать мальчиков. Но он просчитался, когда сам вступил в битву. Ленар изменился и смог постоять за себя». «Ленар? Я пропустил самое интересное». «Что интересного в чужой смерти? Гаденыш гаденышем и останется. Да, мы сражались с Мартисом, и Ленар его убил. Но как он с этим справится, не знаю. И Дар ему сейчас не помощник, ему самому нелегко». Гарден пожал плечами. Его, похоже, смерть Мартиса волновала меньше всего. Впрочем, я тоже не сожалел о нем. А вот за Ленара беспокоился. Принц — аномальный маг, и гибель отца может стать толчком, который подорвет его контроль. Надо за ним присмотреть. Надо, надо, надо. «Расскажи, что было в Академии?» Гарден сменил тему. Я в двух словах обрисовал нападение чудовищ и мага горы. Теперь, когда все осталось позади, запоздало стало жутко. А если бы мы не справились? Если бы не отразили атаку? Возможно, к утру в Арантии был бы новый крон, а мы были бы мертвы. Гарден слушал, не перебивая, лишь однажды спросил. «Так кто снял щиты?» «Не успел спросить», — пожал я плечами. «Но подозрение есть, и почему-то кажется, что я не ошибаюсь». «И кто же?» «Узнаем, когда вернемся в особняк Виндерса». «Тогда, может, пойдем прямо сейчас?» Я оценил бледную физиономию спутника, его пошатывающуюся походку, и повернул обратно. Эта ночь изменила нас всех. Меня, Дара, Ленора, студентов, даже Гардена. О том, сколько жизни она забрала, не хотел думать. На самом деле мне было страшно. Страшно от безысходности и собственной беспомощности. От того, что не мог помочь близким людям, но приходилось улыбаться и делать вид, что все хорошо. Привычная маска, ставшая моим лицом. «Не хмурься, Даггер, тебе не идет», — хмыкнул Гарден. Видимо, несложно было угадать, о чем я думаю. «Когда ты вернешься в академию?» «Пока не знаю», — тот пожал плечами. «Надо убедиться, что не разразится новая война. Все-таки Райнер мертв, и Дару придется объяснять, что случилось с правителем дружественного королевства в его доме. Еще и наследник исчез. Осталась одна Мия. И что-то мне подсказывает, она без сына отсюда не уедет». «Встреться с остальными первокурсниками. Они волновались за твою жизнь. Пусть убедятся, что к ним не приставят нового куратора». «Слушаюсь, господин ректор». Гарден отвесил шутливый поклон. На воротах новой резиденции Дара стояли гвардейцы. Завидев нас, они склонили головы. С каких это пор стража мне кланяется? «Да ты теперь пользуешься авторитетом, Даггер». «Вот не может гаденыш без яда». «А может, ты?» «Я не остался в долгу». «О, вот и Джем». Джем действительно показался в конце коридора. Он выглядел серьезным и сосредоточенным, впрочем, как и всегда. И был один вопрос, на который мог ответить только он. «Можно тебя на пару слов?» — перехватил я своего помощника. «Да, конечно». Джем поправил очки. «Что-то случилось, профессор Аль?» «По-моему, у всех сегодня что-то случилось», — вздохнул я. «Но я хотел узнать, кто нарушил защиту Академии ночью? Вы ведь его поймали?» «К счастью, да. Впрочем, он не особо и скрывался. Это был Ивран». «Говорили тебе, да, Геор, что оба твоих дружка — мутные личности», — вмешался Гарден. «Надо было оставить его братцу. Тот, вон, не стал вмешиваться в чужую войну, проявил благоразумие. Хотя мог бы. Но нет, тебе надо геройствовать». «Профессор Аль, может мне взглянуть в глаза профессору Гардену?» — миролюбиво предложил Джем. «Не стоит», — я улыбнулся в ответ. «Профессор Гарден не умеет держать язык за зубами. Но, надеюсь, научится без нашей помощи. Что ж, разберусь с Ивом, когда вернусь в академию. А пока соберите студентов. Академия тоже нуждается в восстановлении». «Хорошо, уже этим занимаюсь», — сказал Джем и продолжил путь. А мы с Гарденом переглянулись. «Жуткий тип», — заявил Киримус. «Почему все твои выпускники такие ужасающие, да, Гер? Или они похожи на своего бывшего куратора? Одна эта парочка, Джем и Регина, чего стоит?» «Не я их подбирал», — я пожал плечами. «Но рад, что именно они были моими студентами. А теперь, извини, пойду искать Дара. Хочу знать, как там Кэрри и малыш». Впрочем, найти Крона оказалось не так просто. Ожидал застать его у постели Кэрри, но Дара там не было. Зато нашлась Мия, которая брата тоже с утра не видела. Куда подевался Дарантл? Заглянул в импровизированную детскую. К малышу уже приставили кормилицу, и та сидела у колыбели, напевая что-то под нос. Ну, Дар! Пришлось отказаться от поисков. Понадоблюсь явиться сам. А пока что, как и собирался, занялся студентами. Раненых было много, но, к счастью, среди ребят обошлось без погибших. Значит, занятия в академии не прошли зря. И теперь наши студенты могли постоять не только за себя, но и за Арантию. Дарантл. Я не хотел никого видеть. Как настало утро, вообще не заметил. а опомнился ближе к полудню, заметив, что свет уличных фонарей сменился солнечным. Все события ночи смешались в голове в один клубок, и распутать его было невозможно. Не думать, ни о чем не думать. Правое крыло дворца сгорело полностью, левое же почти не пострадало, и я бродил там самому себе, напоминая призрака. Наверное, так оно и было в какой-то степени, потому что эта ночь меня убила. Единственными ниточками, которые все еще сдерживали рассудок, оставались Кэрри и маленький сынишка. Если сдамся, что будет с моим сыном? Нет, нельзя. Надо взять себя в руки и надеяться. Но я давно ни на что не надеялся. Наверное, с того дня, как получил удар в бок от Гардена. Да, именно тогда я перестал верить, что что-то изменится в лучшую сторону. Все это время меня держала Кэрри. Как умела, так и справлялась. Если она уйдет, я сойду с ума. Надо было возвращаться. Я нужен ей. Нельзя трусливо прятаться по углам. Ступеньки скрипели под ногами. А стены зияли пустыми оконными рамами. Столько дел. Но зачем? Я вышел из дворца и взглянул на небо. Сыпал мелкий снег, но холода не чувствовал. Только пустоту. Свернул на аллею, чтобы сократить путь к временной резиденции, и увидел одинокую фигуру, замершую на месте. «Ленар, что ты здесь делаешь?» — спросил у брата. Тот вздрогнул, только заметив мое приближение, и не ответил. Он был настолько бледным, что в груди шевельнулось беспокойство. «Идем отсюда», — потянул его за руку. «У тебя уже губы синие, не стой на морозе». «Не хочу». Ленар вырвался и снова уставился на остов дворца. Ему тоже было непросто. Это для меня Мартис был заклятым врагом, а для него — отцом. И теперь отец погиб от его же руки. Это страшно. «Послушай», — попытался я достучаться до брата. «Понимаю, что ты чувствуешь себя виноватым, но...» «Дар, не надо!» — он качнул головой. «Я и сам знаю, что выбора не было. Или он, или жизни тех, кто мне дорог. Но от этого не легче. Ты ведь говорил мне, что они с мамой что-то замышляют. Говорил. Почему я тебе не поверил?» «Потому что слишком доверчивый», — вздохнул я. «И всегда таким был». «Ты, как всегда, прав». «Если бы...» Но я промолчал. Глупо требовать иного от Ленара в его 21. Впрочем, я сомневался, что брат когда-либо изменится. И это к лучшему, потому что мне он был нужен таким, как есть. Теперь последние непонимания между нами исчезли. И я был благодарен, что Ленар рядом, несмотря на все мои выходки. Брат всегда стремился меня поддержать. Это я ничего не замечал. «Все будет хорошо», — опустил руку ему на плечо. «Ты не один, и ты справишься». «Говоришь, как Аль», — Ленар тряхнул головой, будто стряхивая оцепенение. «С кем поведешься?» Я чувствовал, как становится немного легче. Возвращаются силы, а с ними желание жить. Надо верить. В себя, в Кэрри. Она обещала, что не оставит меня, и надо верить, что сдержит слово. «Как ты?» Теперь уже Ленар вглядывался в мое лицо. «Бывало и лучше, но выкарабкаюсь. Думаю, за что хвататься первым, и руки опускаются». «Понимаю. Слушай, Дар, я хотел попросить тебя кое о чем». Брат словно сомневался, а стоит ли говорить. «Должность верховного жреца теперь свободна. Отдай ее мне». «Что? Зачем?» Такое заявление стало для меня неожиданностью. «Потому что иначе ее может занять кто-то, кто снова будет ставить палки в колеса. А я справлюсь». «Нет, Ленар», — ответил я, — «это ни к чему. Знаешь, я решил вообще упразднить должность верховного жреца». «Тебе этого не простят». Во взгляде Ленара мелькнуло недоверие. «А я и не жажду их прощения. От тех, кто против, всегда можно избавиться. Подожди, мы о них услышим еще раньше, чем сделаю заявление. Но твоя помощь мне действительно понадобится. Ты хорошо ладишь с аномальными магами. Лучше, чем я. Поэтому передам тебе полномочия в этом вопросе». «Правда?» Брат оживился и перестал походить на ледяную глыбу. «Да. Пора что-то менять. Если не сейчас, то когда? Мы приближались к особняку Виндерса, а я боялся тех новостей, которые могли меня ждать. Но хватит бегать. Мы миновали длинный коридор. Я намеревался немедленно пойти к Кэрри, но меня догнал слуга. «Ваше Величество!» — поклонился он. «Члены Верховного Магического Совета Арантии просят аудиенции». Вот только их не хватало. Что ж, сами виноваты. «Передай, что жду их в парадном зале через полчаса». Я не собирался менять свои планы. Слуга умчался, а Ленар встревоженно взглянул на меня. «Тебя я тоже хочу там видеть», — сказал ему. «И Дагиора прихвати. Уверен, он где-то здесь. А у магического совета на него аллергия. Может, пятнами покроются». «Хорошо». Ленар кивнул и свернул в другой коридор, а я наконец-то добрался до дверей спальни, отведенной моей жене. Замер на минуту, а затем решился и дернул дверную ручку. Кэрри все еще спала, но, кажется, ее дыхание стало ровнее. Или мне почудилось? В волосах мелькали слабые огненные сполохи. Аномалия боролась за жизнь своей владелицы. Белое бескровное лицо. Только бы она выжила. Если кто-то из нас должен умереть, почему не я? Что застыл? Голос Мии раздался так неожиданно, что я вздрогнул. Сестра сидела в кресле в углу комнаты и читала справочник по целительству. Невероятная картина. Как она? Сам видишь, пока без изменений. Впрочем, это тот случай, когда отсутствие изменений — это хорошие новости. Главное, что Кэрри жива. Кертис только ушел. Я пыталась его не пустить, а то опять огнем швыряется. Вон занавеску прожег. Но разве ему запретишь? А Владис возвращался? Мия отрицательно качнула головой. Похоже, она не верила, что у Владиса и стражи что-то получится. «Оставлю вас». Сестра поднялась и скрылась за дверью раньше, чем успел хоть что-то сказать. А я подошел к кровати и сел на край. «Ничего, Кэрри, мы справимся. Сейчас пойду и превращу совет Арантии в порошок. Потом надо поручить жрецам подготовить для нашего сына церемонию введения в рот. С этим нельзя медлить. Ему нужна защита крови, чтобы никакие мартисы не добрались». Пальцы привычно переплелись с тонкими пальчиками жены. Рядом с ней было легче. Жаль, что остаться дольше не мог. «Я скоро вернусь», — пообещал Кэрри, и пошел в парадный зал, призывая венец крона, символ моей власти. Слуги справились быстро. Вместо трона разместили на возвышении кресло с высокой спинкой. Чуть поодаль уже ожидал Ленар и Аланел, а с другой стороны столпились представители магического совета. Увы, он спешно пополнился вновь избранными членами. Они нахохлились, как стая воронов, и испепеляли меня взглядами. «Я слушаю вас, господа», — сказал, занимая свое место. «Ваше Величество, нынешний глава совета, Рикард Эрмилан, сделал шаг вперед. Все магическое сообщество Арантии возмущено тем, что произошло сегодня ночью. И, увы, как это ни прискорбно, мы вынуждены просить у вас ответа, Ваше Величество. Как вы могли это допустить?» «Что-то новенькое. Псы решили лаять на крона? Верят, что от всех не избавлюсь? Занятно. Кто дал вам право разговаривать со мной в подобном тоне, Эрмилан?» — спросил я. «Мои полномочия делегированы всем составом совета и представителями магических родов». Тот слегка побелел. «Значит, вы и ваши собратья считаете, что я не смог справиться с ситуацией?» «Именно так, Ваше Величество». Мило напустил голову еще ниже. А я краем глаза заметил, как дернулся Ленар, но Аль его остановил. «Допустим. Какого же решения вы ждете от меня в таком случае?» «Мы узнали о гибели верховного жреца, Мартиса де Реннера, и мы требуем назначить на его место того, кого выберет совет». «Тогда передайте совету, что отныне должность верховного жреца упразднена. Да, мне нужны советники, но не те, кто будет строить козни у меня за спиной. Надеюсь, это вам понятно?» «Но, Ваше Величество...» Милан покосился на друзей. «В таком случае «От имени Совета мы будем настаивать на вашем отречении от престола». А вот это они зря. По пальцам пробежали огоньки молнии. От Милана это не укрылось. Он даже начал аккуратно плести щит, если решу испепелить его на месте. Я поднялся с кресла и взглянул на эту горстку предателей свысока. «Кажется, вы решили, господа, что можете оспаривать титул, полученный мной от отца?» Окинул их тяжелым взглядом. «Магия Арантии на моей стороне. Иначе этого венца не было бы на моей голове, и вам это известно лучше, чем кому бы то ни было. Но если вы будете настаивать на своем требовании, я найду способ решить вашу проблему. Вот только не отречением от престола, а по букве закона. За мятеж и отказ подчиняться приказам правителя». «Ваше Величество, за 3 года правления вы разрушили все, на чем стоит Арантия. Все, что годами создавали ваш отец и его светлейшество Мартис. Можете казнить нас, Ваше Величество, но это не изменит воли наших братьев. Вы приблизили к себе аномальных магов, и этой ночью они разрушили столицу и напали на несколько городов». «Но аномальные маги ее и спасли», — ответил я. «А нападением руководил как раз так чтимый вами верховный жрец. Так кто из нас рушит страну, Эр Милан? А если ваши братья так настаивают на своем решении, пусть придут сюда и скажут мне это в глаза». «Мы услышали вас, ваше величество», — Эр Милан склонил голову. «Тогда с этого дня не рассчитывайте на нашу поддержку. Позволите удалиться?» «Я бы не позволил, но решил, пусть донесут мои слова до остальных. Идите. И помните, если вы предпримете хотя бы шаг против меня, то получите достойный ответ. Слово Крона Арантии». Маги поспешили исчезнуть с моих глаз. Стоило закрыться двери за их спинами, как Ленар бросился ко мне. «Вот сволочи!» Он впервые не сдержал выражений. «Дар, почему ты их отпустил? Они же преступники!» «Пусть идут», — ответил я. «Думают, смогут диктовать мне условия? Не тут-то было. Хватит уже считаться с каждой сошкой. Уж с кем, а с магическим советом я разделаюсь». «Дар прав. Другого от Дагиора и не ожидал. Если он проявит слабость, его проглотит и косточек не оставит. А если это братья шевельнется, никогда не поздно объявить их государственными изменниками. Но если казнить их сейчас, бедолаг сочтут мучениками, а Дара назовут кровавым тираном». «Согласен с тобой», — кивнул Алю. «Сейчас не время, но я с них глаз не спущу». Раздался стук в дверь, и в зал вошел Дэнни. «Ваше Величество, там на площади народ», — доложил он. «Хотят видеть вас. Мы пытались заставить их уйти, но они не расходятся. Вы выйдете к ним?» «Да». Я не ждал одобрения от тех, кто сегодня остался без дома или потерял близких. Только перед ними и буду отвечать, а не перед горсткой ублюдков. Глубоко вдохнул, выдохнул, чтобы успокоиться, и пошел за Дэнни на балкон 2-го этажа. Крики толпы услышал еще издали. Они слились в один невнятный гул, в котором время от времени мелькало мое имя. Ленар следовал за мной. Аль держался чуть поодаль, но тоже далеко не отходил. А когда я увидел, сколько людей собралось вокруг особняка, стало не по себе. «Его Величество, милостью богини, Крон Арантии и прилегающих земель, Дарантел Азареус!» — провозгласил Дэнни, соблюдая формальности. Толпа мигом стихла, а у меня возникло чувство, что меня сейчас казнят. Впрочем, они в своем праве. Частично это была моя вина. Пусть и никто не предполагал подобного исхода. «Жители Арантии и Ладома», — заговорил я, и в звенящей тишине голос разносился над всей площадью без помощи магии. «Этой ночью отряд магов под предводительством верховного жреца Арантии Мартиса де Реннера попытался совершить переворот и захватить город. Но силами гвардии короны, а также студентов Ладомской академии магии и полком под предводительством моего брата Эленция Азареуса, мятеж был пресечен, а преступники ответили за свои злодеяния. «Да здравствует Крон!» — раздалось в толпе, и крик подхватили тысячи голосов. Вот этого я не ожидал. Неужели Арантия готова меня поддержать? К сожалению, многие из нас заплатили жизнями за покой и мир Арантии. Среди них король Луазии Райнер, солдаты короны, жители Ладыма. И мы не простим того, что произошло. Арантия должна стать сильнее, чтобы никто не мог поставить под сомнение нашу силу и повторить это жуткое преступление. «Да!» — донеслось с площади. Увы, есть люди, которые поторопились воспользоваться сложившейся ситуацией. Как ни прискорбно это признавать, магический совет Арантии не готов поддержать нас в нашей борьбе. Поэтому я распускаю нынешний состав магического совета. Да, это никогда не входило в полномочия Крона, но угроза для Арантии слишком велика, и я не могу позволить, чтобы предатели вносили смуту в наши сердца. «Да здравствует Крон! Мы выстояли!» Я тщательно подбирал слова, но говорил от души. «Это ваша заслуга! Выстояли, потому что сплотились перед лицом беды и не опустили руки! А теперь сделаем все, чтобы это не повторилось!» «Да здравствует Крон!» — дружно отвечали люди. «Благодарю за вашу поддержку! И все-таки эта ночь принесла не только горе! Я рад сообщить вам, что на свет появился мой сын, наследник престола Арантии!» Толпа забушевала. Прошло мгновение, и ближайшие храмы ответили колокольным перезвоном. «Да здравствует его величество Дарентел! Да здравствует Кронпринц!» — раздались возгласы. Люди радовались вместе со мной, и я понимал, что поступаю правильно. И сделаю все для того, чтобы сдержать слово. Не допущу, чтобы подобное повторилось. Не только ради себя или сына, но и ради этих людей. Ради моего народа.